Глава 8. Может, перебрал? Вряд ли. Коктейль перед ним стоит почти нетронутый. Хотя кто знает, какой это по счету коктейль. Когда я пришла, этот мужчина, кажется, уже сидел здесь. Значит, мог много выпить. Вам плохо? Нужна помощь? Зачем-то уточнила я, хотя чужие проблемы сейчас должны были волновать меня меньше всего. Эй, может, вам скорую вызвать? Первый вопрос он проигнорировал, и второй я задала громче, так как в баре играла музыка и стоял гул голосов. Делать этого, кажется, не стоило. Как стало ясно чуть позже, меньше всего моему соседу было нужно чужое внимание. «Или можно бармена о помощи попросить!» — еще чуть громче произнесла я. На этом моменте мужчина резко обернулся ко мне. Я застыла. Его глаза совершенно точно сверкнули красным. Будто в зрачки было встроено два лазерных фонарика. Как это возможно? Впрочем, он тут же снова отвернулся, спрятав лицо. Однако я успела заметить, что из его ноздрей вырвались две струйки пара. Да и оскал у мужика был такой, что любая зверюга позавидует. Что это было? Мне определенно не померещилось. Мало того, что от его взгляда у меня что-то болезненно свело внутри, так еще и прямо сейчас я смотрела на руку этого жуткого типа с черными когтями, которые медленно и неохотно втягивались, вновь сменяясь обычными человеческими ногтями. «Вы...» — облизнув губы, начала было я, но тут он отчетливо произнес хрипловатым голосом, который наверняка показался бы мне сексуальным, если бы не смысл сказанного. «Ну вот и все. Твоя жалкая жизнь закончена. Впрочем, счастливой ты не выглядишь, так что я, судя по всему, окажу тебе услугу». В этот момент мне почему-то стало смешно. То ли из-за нескольких выпитых бокалов с чем-то отвратительным и крепким, то ли из-за невероятной, дикой абсурдности ситуации. «Нет, ну в самом-то деле... Разве мало мне этой свистопляски, которая вытянула из меня всю душу в последние дни? Разве мало нависшей надо мной угрозы стать Витиной рабыней, беспрекословно исполняющей все желания богатенького самодура? Честно сказать, по сравнению с этим, даже явление в этот бар какого-то демона, намеревающегося, как видно, забрать мою душу, уже не пугало так сильно. Да и вообще не пугало. Витя, получается, оказал мне услугу, тем, что эти дни подвергал меня изощренной психологической пытке, понемногу лишая всего, что придавало жизни смысл, и уничтожая все мои планы, мечты и стремления. В этом состоянии возникновение в непосредственной близости сверхъестественного существа даже не особо взволновало. Я была выпита до дна. А может, получится договориться? Ведь кое-что в его поведении меня очень смущает. Другой бы не стал разбрасываться предупреждениями на его месте, а просто сразу лишил бы неугодного свидетеля жизни. Что за приступ внезапной разговорчивости? «Здесь убьешь», — деловито уточнила я. «Если тебе нельзя оставлять свидетелей, то и убивать меня прилюдно тоже нельзя». И снова на миг блеснули красные глаза. Я почувствовала, как он колеблется. Почему он медлит? «Ты ведь не можешь меня тут убить, да?» Прищурившись, начала рассуждать я. «По какой-то причине тебе нельзя оставлять свидетелей. Думаю, таких, как ты, наказывают, если вы выдаете людям истинную сущность. Иначе ты давно бы укокошил меня и перебил всех в этом баре. И уж точно не позволил бы мне просто сидеть рядом и строить предположения. Судя по всему, ты тоже сейчас в затруднительном положении. У тебя проблемы?» Он промолчал. Немного подумав, я добавила, «Если тебе нельзя себя выдавать, зачем ты сидишь здесь? Почему не уйдешь? Это рискованно. Неужели ты не можешь? Похоже, с тобой что-то произошло, и сейчас ты не в состоянии спрятать свой истинный облик. Светящиеся глаза тебя выдают. Поэтому и приходится сидеть, отвернувшись от всех. Получается, ты в ловушке. Если попытаешься выйти, тебя увидят. А чем больше свидетелей, тем хуже для тебя. Вероятно, массовое убийство точно привлечет внимание тех, кто контролирует таких, как ты. Однако, думаю, мы сможем помочь друг другу. Конечно, уверенности в том, что он примет мою помощь, не было и в помине, но попытаться стоило. До истечения назначенного Вити срока оставалось всего ничего. «Почему не боишься?» — внезапно спросил чудовищный тип, когда мне уже начало казаться, что ответа не будет. Теперь его голос звучал без угрозы. «Ты ведешь себя не так, как полагается». Мне хотелось ответить что-то красивое, вроде «я не такая, как другие» или «меня не запугать, у меня железное самообладание». Но вместо этого я неожиданно для себя сказала правду. «Видишь того носатого блондина? Он владеет этим баром и еще огромным количеством заведений. А его отец — очень влиятельный человек в нашем городе и за его пределами. Этот юнец захотел меня заполучить и лишил всего — работы, жилья, друзей. И если через час я не приползу к нему на коленях, он вплотную займется всеми, кто мне дорог. Наверное, поэтому мне не страшно. У нас, людей, порой наступает такой момент, когда просто устаешь бояться и переживать. И в этот момент ты готов даже на сделку с неизвестным красноглазым демоном, если это поможет тебе решить все проблемы. Кстати, я и в самом деле могу тебе помочь. Это довольно легко, особенно если ты предложишь достойную цену. Но сначала откровенность за откровенность. Так кто ты и что с тобой случилось?